Глава 19. Ну, мы и побежали. Только сперва, конечно, натянули футболки с джинсами, а уже потом устроили спринтерский забег вниз по лестнице. Спросонья чуть сами не расшиблись, но все-таки добрались. Наши помощники были на улице и уже седлали лошадей. Еще там находился какой-то незнакомый светлый солдат. «Что случилось?» Запыхавшись, спросили мы, чтобы хоть понять, к чему быть готовыми. «Не знаю, просто увидел, как 11 человек из моей сотни взяли по булыжнику и пошли в реку. Я попытался их остановить, но они лишь отмахнулись. Тогда я побежал к сотнику за подмогой и предупредить, а он меня к вам отправил». «Лаиры, готово, взбирайтесь», — приказал Даниус, сам запрыгивая на коня и протягивая Зинке руку. То же самое проделал Юрсик. Через минуту мы уже с огромной скоростью мчались к реке, еще через три были на месте. Нашим глазам предстала удивительная картина, как отряд солдат пытался выловить из воды своих товарищей, но те, когда их находили, почему-то отбивались и снова норовили утопиться. «Отставить!» – заорал наш уборщик, мгновенно прекращая это безобразие. Замерли и спасатели, и утопленники. «Всем выйти на берег!» – последовала новая команда. Даниус спрыгнул с коня, помог спуститься Зинке и тут же пошел поближе к реке. Ослушаться никто не посмел. Теперь все выловленные понуро поплелись на сушу. А я стала считать. 1, 2, 3, 9. «Где еще двое?» – подбегая к Даниусу, спросила взволнованно. Мужчина кинул на меня строгий взгляд, посмотрел на вышедших на берег, выстроившихся в одну линию. «Те, кто топился, шаг вперед!» – заорал он. 9 человек, виновато пряча глаза и стараясь не смотреть на мужчину, шагнули к нам. «Кого не хватает?» – спросил наш помощник. «Дамира и Нария», – переглянувшись, ответили суицидники. Даниус выругался сквозь зубы и приказал. «Выловленные остаются на берегу, остальные в воду, ищем товарищей!» И сам первый, скинув рубашку, побежал в реку. Мы с Зинкой стали следить за поисками, краем уха слушая, как мужчина постарше, видимо, это и есть сотник, отчитывает подчиненных. Тут мы посчитали нужным вмешаться. «Извините, что прерываем», — начала подруга. «Да, Лаиры». Удивленно повернулся сотник, с неодобрением покосившись на наши джинсы. «Им бы в сухое переодеться, согреться и чай горячий попить», — посоветовала мужчине Зина. «А то холодно, простыть могут запросто. Надеюсь, воды никто не наглотался». Солдаты, стараясь не стучать зубами, молча покачали головами, а их сотник взвился. «О, я их согрею!» — многообещающе воскликнул он. «Я их сейчас так согрею, что они впредь трижды подумают, прежде чем без спроса покидать ночью расположение лагеря с непонятными целями!» Я было хотела возразить и настоять на осмотре солдат в замке, но нас окликнули. «Лаиры, сюда!» – истошно закричал кто-то из спасателей, вытаскивая на берег бессознательное тело. Мы немедленно бросились к нему. Я пыталась прощупать пульс, Зинка проверить дыхание. «Пульс есть. Слабый», — отчиталась с облегчением. «Не дышит», — сообщила подруга и побледнела. «Так, спокойно», — выдохнула я, судорожно вспоминая уроки основы безопасности жизнедеятельности и курс реаниматологии. «Помоги». Мы с трудом перевернули парня на живот и уложили на Зинкино колено. Пальцем, обернутым в футболку, прочистили рот. К счастью, он открывался. Потом стали надавливать на грудную клетку, пока вода из рта не перестала литься. Перевернули на спину. «Лаиры!» — снова закричали с реки. Подняв взгляд, увидела, как к берегу тащат еще одного бессознательного. «Дело искусственное дыхание, пока не начнет дышать самостоятельно», — сказала растерявшаяся, не знающая, куда бежать, подруге. Убедившись, что она поняла, понеслась встречать следующего суицидника. У этого не было ни пульса, ни дыхания. От страха, что парень погиб, в глазах потемнело, сердце забилось с такой силой, будто готовилось выпрыгнуть. Все самообладание разом меня покинуло, руки и ноги задрожали. «Что с ним?» — подбежал ко мне Юрсик. «Живой?» Подняв на него полный ужаса взгляд, покачала головой. Помощник паник и покачнулся. А я вдруг разозлилась. «Врешь, не уйдешь!» — рыкнула на утопленника. «Не в мою смену! Помоги!» Последняя просьба была обращена к травнику. Сначала мы, как ранее с Зинкой, прочистили рот и вывели воду из дыхательных путей. Потом уложили пострадавшего на спину, и я стала проводить сердечно-легочную реанимацию, считая про себя надавливания и выдохи, стараясь при этом не думать о том, что мучаю труп. В один прекрасный момент почувствовала, как от толчка на грудную клетку что-то хрустнуло. «Должно быть ребро», — подумала отстраненно, не прерывая процесс. Что ж, недаром патологоанатомы считают, что непрямой массаж сердца проведен неправильно, если ребра целы. Увлеченная своим занятием, я совершенно упустила момент, когда утопленник из синюшного оттенка стал просто бледным. Миг, когда он задышал и закашлялся, стал для меня полной неожиданностью. От облегчения слезы хлынули из глаз, а из груди вырвались сдавленные рыдания. Меня обняли знакомые руки подруги. «Ну все, мил, все!» — утешала она меня. «Какой все?» — сквозь плач проворчала я. «На носилки их и в больницу!» Меня услышали. Наших утопленников подняли на откуда-то взятые самодельные носилки и понесли в замок. Мы побежали следом. Я никак не могла остановить слезы, ощущая некоторую раздвоенность сознания. Одна его половина билась в истерике и выла от страха, а другая оставалась собранной и продумывала план дальнейших действий. Жуткое состояние, если честно, но в то же время прикольное. Господи, сохрани мой разум.